Этот мощный меч неожиданно вырос из-под земли, даже разрушив статую семьи, которая была рядом с Фаря, и разрезал его на две части. Кровь залила всю округу. Фаря, чья сила официально находилась на уровне епископа, был на самом деле убит святым словом Ечуи. Бах! Волшебный домик Энтони. Сильно переживая, Даджинси сидела в небольшой гостиной, когда мощная волна жара вырвалась из ее тела и огонь окутал ее тело. Затем это пламя объединилось с разрядами молнии. Насекомое святого слова питалось от силы веры Фаря, и когда тот умер, насекомое также погибло, вернув Даджинси ее силу мага, который владел силой 2 школ магии на уровне пика 9 уровня. Она посмотрела на свои руки, а затем перевела свой взор в сторону Цикови. Непроизвольно на ее лице появилась улыбка. У них получилось. В то же время, в секретном помещении особняка городского лорда, резко вскочив со своего места, лицо Бушидуа наполнилось невероятным шоком. Сила Даджинси восстановилась. Он на протяжении 4 недель охранял волшебный домик Энтони с помощью своих великих врат храма пустоты, так что он научился легко чувствовать даже малейшие магические колебания внутри магазина, поэтому он мгновенно почувствовал мощный всплеск магической силы, когда сила Даджинси была восстановлена. Но он никак не мог понять, как такое произошло. Как такое возможно? Неужели Фаря умер? За тысячи миль от империи Матан, в святом городе внутри огромного кафедрального собора, стояли 7 статуй семи, высотой около 10 метров и выглядели очень старыми. Перед ними сидел старик в ярко-красной мантии и медитировал. Он был тем, кто был ответственным за поддержку связи с Фаря, когда тому было поручено избавиться от Даджинси и Стального Мечника. Это был кардинал Ласкар. Он также был верховным главнокомандующим военных сил церкви в империи Матан. Неожиданно его глаза резко распахнулись, а на лице появилось сильное удивление. В городе Штайн статуи семи богов были разрушены. Что там произошло? Западная часть города Штайн, внутри главного храма церкви, созданный последним святым словом Ечу и меч, начал постепенно исчезать, так что ранее поднятое в воздух тело Фаря снова упало на землю, полностью изувеченное. Лужа крови под ним ясно показывала, что еще мертвее он уже просто не мог быть. Вместе с его смертью, сковывающие Вивиан цепи также исчезли, полностью освободив ее. Потирая онемевшие руки, она поднялась с земли и с невероятной тоской в глазах посмотрела на Ечуи. «Босс, ты и правда понял силу веры церкви, более того, ты даже с ее помощью убил Фаря». Как бывшая монахиня, Вивиан очень хорошо понимала принцип работы силы веры, и именно потому, что она очень хорошо понимала эту систему, она лучше кого бы то ни было понимала, насколько невероятную вещь сделал Ечуи. С момента появления церкви, множество людей заинтересовались силой веры и святыми словами. Однако, Вивиан никогда не слышала, чтобы хоть кто-нибудь, не принадлежащий к церкви, сумел бы воспользоваться силой веры. «Учитель, вы». Голос Эфия был наполнен неописуемым шоком. Сила веры, даже в своих самых смелых фантазиях она никогда не могла и подумать, что Ечуи сумеет также овладеть этой силой. Более того, с помощью этой силы он даже сумел убить Фаря, который был их главной целью этого похода. Так, после того, как Фаря умер, она никак не могла избавиться от ощущения того, что все это было нереально. Кроме того, она как никто другой понимала, насколько серьезно это было. Если бы они просто убили Фаря, это было бы только полбеды. Но то, что Ечуи украл силу церкви, если церковь прознает об этом, то она, безусловно, не пожалеет никаких сил, чтобы от Ечуи даже костей не осталось. В этот миг все ее тело прошиб холодный пот. Но глядя на спокойного Ечуи в его доспехах, в ее сознании возникло странное чувство. «Учитель сильнейший, пока я могу быть рядом с учителем, то даже если весь мир восстанет против него, это не имеет абсолютно никакого значения». Ее сердце воспылало мощным огнем, но затем она увидела, как Ечуи снял свою маску. Глядя на его лицо, в душе он почувствовал себя так, словно на нее сначала вылили ведро горячей, а затем холодной воды. «Хаммер, ты слишком сильный», — подумала про себя Дигби. Внутри храма 7 статуй семи были полностью разрушены. Таким образом, накопленная в них сила веры была развеяна, и сила, которая подавляла их, также исчезла. Таким образом, ее аура меча вернулась к ней, так что она снова без проблем смогла поднять гатлинг и меч. Подойдя к Ечуи, она гордо похлопала его по плечу. «Ты так часто использовал это, ебл я вашу мать ранее, но я и подумать не могла, что за ним кроется такая сила. Таким образом, когда мы вернемся, Я хотела бы побольше узнать о святых словах, они такие красивые. Не могли бы мы обсудить это позже?» Быстро смущенно сказал Ечуи, глядя на то, с какой серьезностью Дебби заявила, что этот мат красив, он просто не знал, что сказать в ответ. «Сегодня Фаря умер, а значит сила Даджинси также должна восстановиться, что просто не смогло бы укрыться от внимания Бушидуа». Так Ечуи быстро достал остатки плаща Аркаса из своего кольца и бросил его рядом с трупом епископа Фаря. Но, затем подумав, он понял, что это место было слишком очевидным, таким образом, он переместил плащ в темный угол храма. Закончив все приготовления, он покинул храм. Выйдя из него, Ечуи использовал карту призыва магических зверей и отправил всех животных назад в гробницу. Затем он вернулся назад в храм к Дебби и, собрав всех вместе, активировал режим невидимости стального мечника. Так, четыре человека бесследно исчезли посреди церкви. Практически одновременно с тем, как Ечуи активировал невидимость, посреди храма со вспышкой белого света появился Бушидуа. Он мгновенно отправился прямо сюда. Что здесь произошло? Бушидуа удивленно осмотрелся вокруг, но когда увидел труп Фаря в луже крови и за ним разрушенные статуи семи, его лицо непроизвольно передернулось. Фаря уже давно заслуживал смерти и сам Бушидуа всерьез задумывался над тем, чтобы разобраться с ним. Но, несмотря на всю свою силу, его действия дальше мыслей не пошли, так как было очень много факторов, которые он просто не мог проигнорировать. Но прямо сейчас Фаря был мертв, более того, статуи семь также были разрушены. Подобные игры будут иметь очень серьезные последствия, потому что, по факту, это объявление войны церкви. Бушидуа нервно огляделся вокруг, желая понять, что же здесь произошло. «Он ведь не обнаружит нас?» – нервно шепотом спросила Дебби. Вивиан также нервничала и, с немного бледным лицом, сказала: «Не должен». Но едва она закончила говорить, как взгляд Бушидуа остановился прямо на них. Судя по его нахмурившемуся лицу, он явно обнаружил присутствие Ечуи и компании. Волшебная матрица невидимости для доспехов Ечуи была создана Бушидуа путем уничтожения его посоха невидимости. Кроме того, когда он достиг сферы специализации, его ментальная чувствительность стала очень острой, а учитывая, что он был очень опытным магом в пространственной магии, то если кто-то пожелал бы скрыться от него с помощью невидимости, это было бы совершенно невозможно. «Эй, вы что вы здесь делаете?» – удивленно спросил он. Этот вопрос прежде всего был адресован Ечуи. Фаря был убит, и статуи семи были уничтожены. Последствия этого были крайне плачевны. Если церковь прознает об этом, то не говоря уже о его учителе, даже если сам император империи Матан решит защитить Ечуи, даже это не сможет гарантировать его безопасности. Ечуи чувствовал, что Бушидуа очень сильно переживал за него, так что у него на душе стало несколько тепло. Затем он протянул свою руку в темный угол, где валялась мантия мага. Бушидуа развернулся и посмотрел в направлении, которое указал Ечуи. Нахмурившись, он призвал мантию к себе в руки, после чего он несколько секунд рассматривал ее, когда, вдруг его глаза широко распахнулись. На этом куске тряпки он смог почувствовать следы магии тьмы. Когда Бушидуа достиг сферы специализации, он не просто помогал Ечуи в его делах, но что было куда более важно, он был очень мудрым и опытным человеком. Таким образом, он довольно быстро понял план Ечуи. Он хочет спихнуть всю вину на темного мага. До тех пор, пока все будут думать, что резню в церкви устроил темный маг, все было вполне логично. Темные маги славились тем, чтобы были очень странными и крайне сильными, а также они страдали паранойей и некоторыми другими психическими расстройствами, из-за чего они довольно часто совершали вещи, которые повергали других людей в шок. Убить официального епископа церкви и уничтожить статуи семи. Если сказать, что это сделал обычный маг, то никто в это не поверит, но вот если сказать, что это дело рук темного мага, то скорее всего не найдется ни одного человека, который бы не поверил в это. Спустя мгновение, на лице Бушидуа появилась довольная улыбка в сторону Ечуи. Его ученик был просто слишком хорош, он не только выяснил, кто был темным магом, но и воспользовался этим, чтобы избавиться от Фаря. Фактически, он убил двоих зайцев одним выстрелом. Затем он покачал своей головой и махнул Ечуи и компании рукой, показывая, что им нужно как можно скорее покинуть это место. События, которые только что произошли в церкви, наверняка привлекут очень много ненужного внимания. Ячуи также все сразу же понял и поспешил увести всех прочь. Но едва они вышли за пределы храма, как в небе раздался соколиный крик и на разрушенную площадь приземлился Эрикштайн. Увидев хаос, который царил вокруг, он с лицом невероятного шока сказал: «Господин Бушидуа, что здесь произошло?» Темный маг и правда совсем умом тронулся. Несколько подавленно сказал Бушидуа. Темный маг, Эрик впал в ступор. Будучи мечником 9 уровня, его 6 чувства также было очень обострено, так что в следующий миг он посмотрел в сторону невидимого Ячуи и крикнул: «Кто там, отец?» Ифия практически спалила всех, но быстро заткнула свой рот. «Там никого нет», — быстро вмешался Бушидуа. «Эти ужасы полностью дело рук темного мага». Но Эрик все еще колебался и смотрел в направлении Ячуи. Он был готов поклясться, что только что слышал чей-то голос. «Никаких «но», — уже более решительно заявил Бушидуа. «Господин Бушидуа», — Эрик указал своей рукой в направлении Ячуи. «Эрикштайн, эта волшебная мантия мага была найдена мной в темном углу храма церкви. На нем наверняка должна быть отметка владельца. Скорее возьмите его и схватите темного мага и не забудьте отомстить за епископа Фаря», — решительно заявил Бушидуа. Дерзкий темный маг даже уничтожил статуи семи. Какая наглость! Этот темный маг должен быть наказан по всей строгости закона. Будет идеально, если вы убьете его на месте, не тратя время на разговоры с ним. В голове Эрика воцарилась полная каша, но он был городским лордом, так что дураком его точно назвать было нельзя. Рядом абсолютно точно кто-то скрывался, и Бушидуа просто не мог не заметить этого, что означало, что он намеренно прикидывается валенком. В следующий миг его словно пронзила молния, и его тело лихорадочно затряслось. Поняв истину, он практически опустился на колени перед невидимым человеком. Зачем было заходить так далеко? Ах, он снова взял себя в руки и, пронзительно глядя в сторону Ячуи, сказал: «Вы правы, господин Бушидуа, здесь совершенно никого нет. Через 5 минут стража с моего особняка вместе с мечниками из гильдии мечников прибудут сюда с восточной части улицы. Однако, к сожалению, с левой стороны святой улицы никого нет, так как мне не хватило людей». Эти слова были адресованы Ячуи и компании. Ячуи быстро успокоился и поспешил покинуть церковь, согласно инструкции Мэрика. Глава 193. Отныне его можно рассматривать как бога. На обратном пути в волшебный домик Энтони Ячуи благополучно миновал встречи с мечниками гильдии мечников и стражей особняка городского лорда и покинул территорию церкви после убийства Фаря. Поскольку ситуация была очень особенная, никто не заметил скрытно уходящего Ячуи и компании. Так он благополучно вернулся домой. Лишь когда они вошли на задний двор волшебного домика, Ячуи отключил свою невидимость. Даджинси нетерпеливо ожидала возвращения Ячуи и компании во дворе. Она уже сменила свой наряд на прежний, что означало, что ее силы вернулись к ней. Сейчас она полностью отличалась от той ледяной, невозмутимой богини, которую Ячуи увидел в первую встречу. Ранее, независимо, были перед ней деревья или люди, она никогда не могла различить их, на каком бы расстоянии от них ни стояла. Естественно, что других людей от встречи с ней постоянно бросало в холод. Но теперь, получив очки от Ячуи, ее зрение восстановилось, и ее истинный характер начал показываться наружу. Сильная и невозмутимая для других людей, она стала мягкой и нежной для Ячуи. В летнем наряде посреди зимы, выйдя к Ячуи, улыбнувшись, она сказала: «Спасибо, что помог мне вернуть мои силы. Гуа-гуа». Драконыш радостно воскликнул и в один прыжок с плеча Ячуи перебрался в руки Даджинси. В прошлом бою он упорно сражался именно ради этого момента. Даджинси улыбнулась, погладив малыша в своих руках, а затем посмотрела на Ячуи, Дигби, Ифия и Вивиан. «Вы пережили тяжелый бой, и то, что вы вернулись в целости и сохранности, позволило мне вздохнуть с облегчением. Несмотря на то, что мы столкнулись с небольшими трудностями, наш план в целом прошел очень гладко», — с улыбкой ответил Ячуи. «Мы не ожидали, что у Цикви есть сила, которая позволяет блокировать силу духа мага и ауру меча мечника. Эта их уловка была очень опасной для нас». Дигби также согласно закивала своей головой. Фаря был слишком хитрым. Ячуи, Ифия и Вивиан посмотрели на Дигби, словно говоря: «Тебе не стыдно обвинять других в хитрости?» Тогда Даджинси немного удивленно сказала: «Это случай было не благословение семи. Я слышала, что для того, чтобы это заклинание начало действовать, необходимо, чтобы все 7 статуй семи были одновременно активированы. Когда оно активировано, то только монахи, которые используют силу веры, сохраняют свою силу. Я не ожидала, что в городе Штайн есть подобное заклинание. Вы не пострадали? В смысле, как вы справились с этим? Естественно, использовав силу веры, радостно воскликнула Дигби, тем самым повергая Даджинси в полный шок. Поправив свои очки, она посмотрела на Ечу и так, словно он был каким-то монстром. Ты можешь управлять силой веры? На самом деле здесь нет ничего сложного. Мне просто нужно было установить волшебные матрицы для сбора силы веры в меня жителей города Штайн, особенно учитывая то, что сейчас они верят в меня довольно сильно. Фария хотела использовать силу веры местного населения, чтобы одолеть меня, но это было просто невозможно, так как я мог легко заблокировать его. Ечуи очень ясно описал свою новую силу. Если бы на его месте оказался другой епископ, я боюсь, что моей силы веры не хватило бы, чтобы справиться с ним, так как, в конечном итоге, мое понимание этой силы все еще слишком поверхностно. Но тем не менее, ты все равно уже владеешь ею, несколько нервно сказала Даджинси. Тогда Вивиан также согласно кивнула. Босс действительно слишком силен. Затем она с ожиданием посмотрела на Ечуи. Босс, не мог бы ты позже обучить и меня своей вере? Я хочу, чтобы, когда в следующий раз мы снова столкнулись с подобными вещами, я была в состоянии помочь вам. Вивиан была не просто монахом, она достигла уровня исполняющего обязанности епископа, а затем ее отлучили от церкви. Так что сейчас она была самой обычной девушкой, так как у нее больше не было никаких других сил. Но пережив последние события, она больше не хотела быть балластом и хотела быть в состоянии помочь Ечуи и остальным. Конечно, услышав слова Вивиан, Ечуи слегка хихикнул и нежно похлопал ее по плечу, шутливым тоном сказав ей: «Тогда ты станешь моим будущим папой, и я смогу легко использовать силу веры». Ечуи сказал это предложение просто ради шутки, но едва он закончил говорить, как внутри Вивиан вспыхнул слабый золотой свет. В этот момент Вивиан словно больше не была человеком. Она излучала величественную ауру, так что даже Даджинси и Фия почувствовали некоторое желание преклониться перед ней. Вскоре Вивиан вернулась в свое прежнее состояние и, несколько смущенно глядя на свои руки, сказала: «Что только что произошло?» Ечуи с озадаченным лицом сказал: «Без понятия, Хаммер». В этот момент Даджинси, обладая большим опытом и знаниями, удивленным голосом сказала: «Ты только что заполучил судьбу Вивиан в свои руки, сделав ее своим папой. Чего?» Ечуи шокированно посмотрел на Даджинси. Глядя на Ечуи, Даджинси сделал глубокий вздох и сказала: «Жители города Штайн стали поклоняться стальному мечнику, их вера стала твоей силой, таким образом, ты имеешь право распоряжаться этой верой. Ты стал противовесом семи богам церкви. Можно даже сказать, что ты превратился в бога. Твое слово есть слово бога. С помощью своих слов ты можешь влиять на окружающий мир, например, назначая пап, как представителей твоей веры среди людей. Так ты только что заполучил судьбу Вивиан, сделав ее своим представителем в мире смертных». Ечуи, Вивиан, Ифия, Дигби. Сила папы, в определенной степени, не была ограничена. Лишь усердно молясь в церкви Богу можно было достичь этого титула, чтобы затем нести веру в своего Бога среди других людей. Грубо говоря, любой человек мог стать папой, а став папой, он получал очень сильное сродство с силой веры. Так, даже если человек изначально был самым обычным человеком, став папой, он быстро обучится идеально управлять словами силы и в очень короткие сроки достигнет уровня силы кардинала. Но на самом деле, все папы на континенте Эльгендас служили под руководством церкви семи и занимали должность кардинала. Так как создатель веры семи уже давно не появлялся в этом мире, папа церкви выбирался остальными верующими. И хоть после этого он получал большую власть, но в плане веры его сила все равно была неполной, так как он не получил благословения от самих богов непосредственно. Но Вивиан была непосредственно благословлена Ечуи, который был богом своей веры, и непосредственно получила от него судьбу его папы. Таким образом, в плане силы, сила Вивиан, как папы, была намного больше, чем сила нынешнего папы церкви семи. Даже несмотря на то, что Ечуи просто ради шутки назвал ее своим папой. Твою мать, и что мне еще следует знать? Поняв реальное положение дел, Ечуи теперь не мог просто взять и забить на все это. Дигби и Фия также со сложными взглядами смотрели то на Ечуи, то на Вивиан. Что же касалось Вивиан, то она вообще словно в камень превратилась. Она и правда стала папой, будучи бывшим последователем семьи, она лучше всех остальных знала, насколько важным был этот титул. В плане теории, это все. Даджинси также с несколько странным выражением на лице посмотрела на Вивиан и торжественно сказала: «Но теперь церковь семьи не единственная церковь на континенте. Используя силу веры, Хаммер создал новую веру и новую церковь. Естественно, что церковь семьи не должна прознать об этом, так как если они узнают, что сделал Хаммер, то приложат все силы, чтобы не просто уничтожить веру в тебя, но и избавиться от самого тебя». Да, классное первое появление на публике в виде бога. Ечуи почувствовал, как весь покрылся холодным потом. «Учитель, не переживай, я клянусь своей жизнью, что никто не узнает твою истинную личность», — серьезно сказала Ифия. «Я должна напомнить тебе, что твоя жизнь, это и моя жизнь», — добавила Дигби. Даджинси мягко рассмеялась и сказала: «Я клянусь своей жизнью, что никогда и никому не раскрою тайны Хаммера». Стоило Даджинси произнести эти слова, как золотой свет с неба упал на нее. Ечуи и остальные девушки весьма удивились от этого. Даджинси рассмеялась снова: «Хаммер, ты не забывай, что теперь ты бог, так что ты также можешь выступать в качестве свидетеля в клятвах. Если я нарушу свое обещание, твоя сила веры непосредственно атакует меня, чтобы убить, а поскольку я поклялась прямо перед тобой, то даже если войду в сферу специализации, я не смогу сопротивляться наказанию за нарушение клятвы. Ахить, я даже такое могу делать». Ечуи снова офигел. Святые договоры наставничества, партнерские договоры авантюристов, дуэли и т.п. Церковь всегда выступала во всем этих вещах вроде свидетеля, используя силу семи богов. И теперь клятвы перед Ечуи также могут быть закреплены его божественной силой. На континенте Айгендас понятие бога на самом деле было лишь условностью. Однако, чтобы человек мог стать богом одной силы, несомненно, недостаточно. К примеру, даже сильнейший из людей за всю историю человечества, император-предок, который открыл для человечества магию, так и не достиг уровня бога. А все потому, что сила бога строится на вере в него. Лишь когда в человека верят миллионы, он может превратиться в мощный символ веры, сопоставимый с богом. Основатели церкви семи изначально были семь могущественными магами. И когда церковь семи стала распространяться, образы этих семь стали обожествляться и со временем полностью превратились в полноценных богов. У ростом влияния церкви, их божественная сила также стала расти. И сейчас, когда Ечуи также стал богом, перед могуществом семи, его даже песчинкой нельзя было назвать. Его божественная сущность была просто пшиком перед ними. Однако, несмотря на его нынешний уровень силы, отныне его можно было считать полновесным богом. Это действительно очень странное ощущение. Дигби и Фия безучастно посмотрели на Ечуи. После некоторого зависания, Ечуи, наконец, пришел в себя. «Ладно, у нас сейчас нет времени разбираться со всем этим. Мы должны одолеть темного мага. В этой битве Даджинси должна по полную силу выложиться, чтобы показать всем, что ты решила отомстить темного магу за убийство епископа». Даджинси быстро согласно кивнула: «Я в курсе, но босс, нет, не так, мой бог». Неизвестно, то ли Вивиан сама по себе была такой, то ли на нее повлияла ее связь папы и бога, но теперь в ее глазах светился огонек фанатичной веры в стального мечника, когда она смотрела на Ечуи, и ее обращение к нему также подверглось изменению. «Прежде, чем мы избавимся от темного мага, нужно решить еще один важный вопрос». «Что еще за важный вопрос?» — озадаченно спросил Ечуи. «Мой бог, как будет зваться наша церковь?» Вивиан с нетерпением посмотрела на Ечуи в ожидании. Хоть в данный момент в религии Ечуи состояло всего два человека, он сам и его папа, Вивиан, и в сравнении с церковью семи, их сила даже песчинкой в пустыне не может быть названной, но, по крайней мере, они обязаны назвать свою церковь, не так ли? Этот вопрос не мог быть отложен на потом и должен был быть решен, как можно быстрее, чтобы формирование новой религии было окончательно завершено. Глава 194. «Я не боюсь твоей силы, просто мне нужен был козел отпущения. Как насчет церковь учения Астали?» Название церкви действительно было важной вещью, так что Ечуи и девочки сразу же принялись за обсуждение этого названия. Первой свою версию выдвинула Ифия, но остальные мгновенно забраковали ее вариант. Дигби сказала: «Это название слишком неоднозначно, мне, например, словно понять, о чем идет речь. Лучше давайте назовем ее учение Хаммера». «Дигби, твое название больше подходит какому-нибудь кузнецу, хоть оно и неплохо, но я думаю, что учение о стали лучше подходит для названия церкви», — сразу же сказала Ифия. «Не согласна, я очень нравится на слух это название», — возразила Дигби и повторила свою версию названия. Тогда Даджинси с улыбкой сказала: «Дигби, просто имя Хаммера плотно засело у тебя в голове и ты полностью привыкла к нему. Тем не менее, ты должна понимать, что создание личной церкви является тяжким преступлением. Таким образом, мы не можем использовать такое название для церкви, чтобы по ней можно было выследить личность, которая стала богом этой церкви». Только Даджинси закончила говорить, как Вивиан с сияющими глазами воскликнула: «Я придумала, давайте назовем ее учение «Ебл я в рот вашу маму». Тогда Ифия также озарила идея, и она сказала: «А может лучше назвать ее Альпака?» На этот раз вариант Ифия также поддержала Дигби. «Точно, я думаю, что Альпака очень подходит». Даджинси с некоторой озадаченностью спросила: «Что еще за Альпака?» Тогда Вивиан возбужденно принялась объяснять: «Это такое невероятное магическое животное, которое называется святым животным. С помощью Божьего слова можно призвать это могущественное животное. Даже путь воина семи фария не смог справиться с ней». Даджинси задумчиво кивнула: «Альпака, звучит и правда неплохо. Хаммер, что скажешь? Ечуи, Пепе, не забываем, что альпака в китайском это завуалированный мат, причем довольно грубый». Слушая, как несколько девушек восхищенно обсуждали возможность назвать церковь Ечуи учение альпаки, он почувствовал, как у него в животе начали порхать бабочки, так он с некоторым напрягом сказал: «Я думаю, что это неуместное название для церкви. Позвольте мне выбрать название». Затем, сделав паузу, он посмотрел на Вивиан: «Кроме того, не могла бы ты не называть меня мой бог? Это звучит крайне странно и неловко, словно я какой-то извращенец озабоченный. Это особая привилегия титула папы», — серьезно сказала Вивиан. «Я видела в книгах церкви семи, что папы именно так должны обращаться к своим богам. Похоже, что Вивиан уже полностью вжилась в роль папы Ечуи, и церковь семи непосредственно приложила к этому руку. Это версия их учения, нас это никак не касается», — быстро возразил Ечуи. «Тогда, как я должна к тебе обращаться?» — спросила Вивина. «Мне нравится, как ты ранее обращалась ко мне, так что и дальше называй меня боссом». Ечуи почувствовал, как у него начинало болеть голоса. На самом деле он никогда не планировал создавать церковь, он просто, как гений самообучения, самопровозглашенный, заинтересовался этой таинственной силой веры. Но, если верить словам Даджинси, то даже если он этого не хотел, научившись контролировать силу веры, Ечуи стал подобен Богу. А раз есть Бог, то будет и существовать церковь, которая поклоняется Ему. Кроме того, Ечуи уже заложил основы своей новой веры. Таким образом, независимо от того, хотел этого Ечуи или нет, а новая церковь уже была создана. Что ж, похоже, что с этим уже ничего нельзя поделать, а значит, остается только играть свою роль до самого конца. «Хорошо», — сразу же согласилась Вивиан. Теперь, когда она стала папой Ечуи, его слова на нее оказывали крайне мощное влияние, так что она беспрекословно была готова выполнять любую его волю. «Хаммер». На этот раз Дигби потянула Ечуи за руку, и на ее детском личике появилась улыбка. «Ты же сделаешь и меня папой, не так ли?» «Нельзя», — тут же возразила Вивиан. «Церковь может иметь лишь одного папу, но босс сможет благословить тебя, тогда ты быстрее сможешь постигать принципы использования силы веры. Это тоже сгодится». Тут же согласилась Дигби и немедленно вытянула свою шею от любопытства. «И как мне получить благословение?» Подумав, Вивиан сказала: «До тех пор, как босс про себя пожелает благословить кого-то и поцелует его в лоб, благословение должно сработать. И я тоже хочу», — вдруг оживилась Ифия. «И я хочу получить благословение. Но, учитель, не могли бы вы одеть маску перед тем, как благословите меня, Ечуи?» Тогда Даджинси с улыбкой на лице оттащила двоих девушек в сторону и сказала: «Хоть сильная вера и является основой могущества церкви, но если вы встанете на этот путь, то потеряете свои силы мечников. Я так полагаю, что вы сейчас не настолько верите в Хаммера, чтобы отказываться от своей силы. Таким образом, подобные действия не стоят свеч». «И что с того?» — Дигби вдруг подавленно втянула в себя шею, а затем встревоженно сказала: «Но Хаммер также освоил силу веры, не значит ли это, что он также потеряет свои силы?» «Нет, не потеряю», — Ячуй отрицательно покачал своей головой. Сила веры на самом деле имеет очень сильное родство с магией, так что на мои магические силы она не оказывает абсолютно никакого влияния. Она влияет лишь на ауру меча мечников, но у меня нет даже намека на силу мечников, так что мне ничего не угрожает. Услышав слова Ячуи, Дебби и Фия вздохнули с облегчением. Если для того, чтобы овладеть силой веры, Ячуи пришлось бы пожертвовать своей нынешней силой, то в конечном итоге это принесло бы больше вреда, чем пользы. Таким образом, вся компания вернулась к предыдущей теме, а именно, названию церкви. Однако, времени на обсуждение у них не осталось. В боковую дверь сада, которая соединяла особняк городского лорда и магазин Энтони, вбежал бармен и быстро сказал: «Мисс София, мисс Дадженси, а также стальной мечник, мы только что получили сообщение, что, наконец, темный маг в городе Штайн был обнаружен, так что меня отправили к вам, чтобы передать, что вы должны также выдвинуться на его перехват». Ячуи и пара девушек переглянулись между собой и быстро ответили: «Поняли, мы уже выдвигаемся». Одна из комнат особняка Баши Гена. Двери и окна были плотно закрыты, а сами окна были плотно зашторены. Во всей комнате царил полный мрак. В воздухе плавал запах крови, который смешался с рвотными ароматами. Стол, стулья, кровать и другая мебель была полностью разрушена, словно здесь уже очень давно никто не жил после крупного пожара. Владельцем этой комнаты был никто иной, как Аркас. В недавнем бою на Звездной площади хоть он и смог подавлять Ячуи, но в конечном итоге он был вынужден бежать, выставив себя полным дураком перед Ячуи. Кроме того, во время боя Ячуи даже в малейшей степени не испугался его, отчего ярость Аркаса достигла нового уровня. На данный момент он сидел в центре комнаты в позе лотоса. Рядом с ним лежало тело с вырезанными на нем символами магии крови, которые время от времени вспыхивали красным светом, а в углу комнаты также стояло несколько мертвых кур. Слои черного тумана постоянно вливались в тело Аркаса, из-за чего его тело не переставало излучать ужасающую ауру. Магия крови значительно увеличивает боевую мощь магии, но куриная кровь только ослабляет ее. Темный, хриплый голос раздался в уже Аркаса. Это был демон книги тьмы, который обратил Аркаса в темные маги. Естественно, что я понимаю это. Однако, в последнее время весь город стоит на ушах и ищет темного мага, так что если я неосторожно кого-нибудь убью, меня раскроют, так что сейчас я могу использовать только кур. Немного подавленным, но холодным голосом сказал Аркас. Но не стоит переживать. Как только я укреплю свою силу до нужного уровня, то уничтожу стального мечника, а его кровь и душу использую, чтобы стать сильнее. В этот миг Аркас вспомнил, как сражался с Хаммером, и на его лице появился полный экстаз, и он рассмеялся. Вступив во тьму, он прямо мог ощущать, как его собственная мощь росла. Получив такую мощь в один миг, он начал мнить, что в скором времени во всем мире не будет человека, который смог бы стать достойным ему противником, так что уж было говорить о небольшом городке Штайн, здесь вообще не было никого, кто смог бы помешать ему развиваться в своем темпе. Хаммер, стельный мечник, Буши Дуа, Эрик Штайн, Дадженси. Души всех этих сильных людей в скором времени станут очередной ступенькой на пути к его величию. И день, когда его мечты станут явью, становился все ближе. Бах, бах, бах. И вот, пока Аркас мечтал о своем великом будущем, мощный стук раздался в его дверь. «Кто там?» — гневно прошипел Аркас. Его сильно рассердило то, что кто-то посмел его побеспокоить, пока он мечтал. «Аркас, это я, Баши Ген», — раздался голос Баши Гена с другой стороны двери. Было слышно, что он слегка дрожал. «Я хочу кое-что спросить у тебя. Пожалуйста, открой дверь». На лице Аркаса отразилось некоторое раздражение, но затем он все же подавил свою темную ауру и, приоткрыв дверь, своим бледным лицом выглянул наружу. «Мистер Баши Ген, что вы хотели спросить, Аркас?» Лицо Баши Гена было очень бледным. Он взглянул на темную комнату Аркаса, и немного дрожащими губами он вдруг спросил: «Ты действительно темный маг, который убил главу АОПУ?» «Что?» На мгновение Аркас впал в ступор, а затем в его глазах мелькнул темный свет и холодным голосом сказал: «Так ты уже понял». Затем он открыл дверь своей комнаты и истерично рассмеялся. «Раз такое дело, господин Баши Ген, я полагаю, что вы должны стать частью моей силы, вы так не думаете?» Затем из тела Аркаса вырвался черный туман, который мгновенно образовал черные щупальца, которые сразу же попытались связать Баши Гена. Но, видимо, Баши Ген был уже подготовлен, так что он быстро взмахнул свой волшебной палочкой и создал заклинание продвинутого уровня «Щит света», а сам быстро отскочил назад. Затем сияющий, яркий щит возник перед ним. Щит света был похож на солнечный щит Ечу и также являлся вспомогательным заклинанием продвинутого уровня. Но солнечный щит был ключевым заклинанием пространственной магии, которая была сильнейшей в защите, в то время как щит света был основным заклинанием магии света, которая специализировалась на лечении. Таким образом, солнечный щит был явно сильнее щита света, но тем не менее, щупальца Аркаса все равно сумели пробить этот щит. Таким образом, естественно, что щит света Баши Гена не мог остановить щупальца Аркаса. Так, после нескольких ударов, щит света был разрушен атаками Аркаса, и он непосредственно схватил тело Баши Гена, быстро затаскивая его в свою комнату. Лицо Аркаса было крайне жестоким и страшным, словно он был самим воплощением ада, когда он тихо бормоча, начали истерично хихикать. Но вдруг, высший атакующий навык «Звездное рассечение», со вспышкой яркого света, с неба вдруг упал меч, который разрубил половину из всех щупалец, которые выпустил Аркас. Вслед за отсеченными щупальцами, в небо неожиданно упала фигура. Это был городской лорд Эрикштайн. С его появлением, множество стражей городского лорда оцепило комнату. Некоторые стояли на заборе, другие были на крыше, и все они были в полной боевой готовности. Среди них также были Атоль, Алан и Дэймон и другие знакомые личности. Бушиду, а также во вспышке белого света появился рядом с Эриком. «Аркас, поддавшись искушению и пав во тьму, ты совершил тяжкое преступление. Сегодня ты не сможешь сбежать, так что просто смирись со своей судьбой», — взмахнув своим мечом, холодно сказал Эрик. Эрик вместе с Бушидуа и стражами городского лорда заранее оцепили особняк Баши Гена, а затем отправили его к Аркасу, чтобы окончательно удостовериться в том, что тот являлся темным магом. Под воздействием темной магии, Аркас без колебаний попытался убить Баши Гена, который привел его из небольшой горной деревушки. Затем, спасенный Жриком, Баши Ген был полностью шокирован и разочарован изменениями, которые произошли с Аркасом. «Ты действительно темный маг. Аркас, как ты дошел до такого?» «Да, я темный маг, и что дальше? Я еще никогда не чувствовал себя настолько сильным». Аркас, увидев так много людей вокруг, несколько удивился, но затем на его губах появился намек на усмешку. Затем его тело стал окутывать черный туман, а он несколько наглым и высокомерным голосом сказал Баши Гену: «Мой талант в магии был достаточно хорошо, но почему вечно появлялись люди, которые вставали у меня на пути к величию? Сначала был Аберт, затем Хаммер, потом еще появился Стальной Мечник. Этот мир слишком несправедлив. Я отказался мириться с этим. Мир не несправедлив», — холодно сказал Бушидуа Аркасу. «Но ты сделал неправильный выбор, и теперь, Аркас, тебе придется заплатить за свои ошибки». «Бугага», — высокомерно рассмеялся Аркас. Изначально он до чертиков боялся таких людей, как Бушидуа, Эрикштайн и тому подобных личностей. Но под воздействием магии тьмы его сознание постепенно искривлялось, и вскоре семь первородных грехов полностью завладели им, в том числе и гордыня. Он не только не боялся, но и у него появилось сильное желание убить всех этих людей. С истеричным смехом, черный туман вокруг его тела начал расширяться, а затем со взрывом, множество щупалец вырвались из его тела во всех направлениях, превратив комнату, в которой он стоял, в руины. Один городской страж резко отскочил назад, но его сосед был менее удачлив, и в следующий миг черное щупальце схватило его. Несчастный закричал, и его тело начало быстро иссыхать. Тогда Бушидуа быстро активировал пространственное заклинание, отрезав щупалец, но страж к этому моменту уже превратился в мумию. Это заставило остальных людей до чертиков испугаться черных щупалец. Лица Эрика и Бушидуа также слегка побледнели. Похоже, что Аркас практиковал какую-то более мощную темную магию, чем они предполагали. Тогда эти двое переглянулись. Чем сильнее он был, тем было лучше, поскольку он также не боялся сильных людей, а следовательно, его было легче сделать козлом отпущения. Эрик высвободил свой мощный боевой дух и крикнул: «Аркас практикует магию тьмы и зверски убил главу гильдии магов АОПУ, а также епископа Фаря, и уничтожил семь статуй семи города Штайн. За эти ужасные преступления я, глава города Штайн, Эрик Штайн, лично убью его, не оставив ему и шанса на спасение». Епископ Фаря убит, семь статуй семи уничтожены. Аркас, окутанный в черный туман, услышав эти обвинения, на мгновение в душе заколебался, но затем он снова истерично рассмеялся. «Убью, ты должен умереть». Вдруг, высшие атакующие заклинания «Звездная цепная молния». Огромная, толстая молния ударилась в небо, подобно шквальному ливню. Казалось, она врезалась, казалось, в огромного черного осьминога. В результате, множество щупалец пропали без следа. Вокруг уже и так были сплошные руины от предыдущей атаки Аркаса, а теперь его комната была окончательно разрушена молнией. Тело Аркаса, закутанное в черный туман, сумело разрушить более половины силы молнии, но оставшаяся часть силы все же достигла его жесткого тела. От этой молнии Аркас упал на землю, от его волос подымался густой дым, а на его лице, наконец, появилось выражение страха. Имея возможность летать, стальной мечник парил в воздухе и держал в руках Даджинси, которая в свою очередь держала волшебную палочку, направив ее прямо на Аркаса. Вокруг его тела парило две шаровые молнии, которые постоянно выпускали электрические разряды. Став магом тьмы, Аркас уже достиг силы пика 9 уровня. Однако, его сила все еще даже близко не стояла рядом с силой Даджинси, которая достигла пика 9 уровня аж в двух школах магии. Но самое главное, ах, наконец-то, иметь возможность снова видеть, так здорово. Даджинси одной рукой держалась за шею Ячуи, а другой рукой, которой держала волшебную палочку, поправила свои очки, сказав это с невероятной радостью. Глава 195. Почему бы вам не бросить монетку, чтобы определить, кто одолеет его? Так здорово, наконец, создавать заклинания не вслепую. Даджинси, увидев, как действует ее заклинание, казалось, испытала невероятное наслаждение. Ранее, во время битв, но полностью полагалась на силу своей силы духа, чтобы обнаружить противника. Из-за того, что ее зрение было очень плохим, она не могла видеть свои заклинания, в отличие от других людей. Таким образом, она сразу же использовала свои заклинания на полную мощь, чтобы атаковать наверняка. Но теперь ситуация полностью изменилась. Благодаря очкам Ячуи, она, наконец, поняла, насколько мощной силой обладала. Изучая школы огня и молнии, разрушительная мощь Даджинси не вызывала у нее никаких сомнений. Ячуи, держа ее на руках, пролетел над Башигеном, после чего Даджинси убрала свою руку с его шеи, окутанная огнем и молниями, плавно спустилась вниз, приземлившись аккурат возле Бушидуа. Ее платье мягко развивалось на ветру, излучая ауру красоты, благородства и мощи. Люди вокруг, за исключением Бушидуа и Эрика, не знали, что сюда должны были прибыть Даджинчи и Стальной Мечник. Так что, увидев, как появились эти двое и насколько мощным заклинанием Даджинси атаковала темного мага, страх людей мгновенно испарился, не говоря о том, что сейчас в небе парил сам Стальной Мечник. Срань господня, это же Стальной Мечник. Оказывается, он еще и летать умеет. Неужели Стальной Мечник достиг сферы мастера? Я слышал, что лишь мастеры-мечники способны летать. Заклинание, которое только что выпустила мисс Даджинси, было такое невероятное. Так это и есть сила мага на пике 9 уровня в двух школах магии. Эта сила просто невероятна. Темный маг в сравнении с ними просто мусор. Аркас, пораженный только молнией Даджинси, хоть и поглотил большую часть урона с помощью магии тьмы, находился в полубессознательном состоянии. Так что он мог чувствовать, что боевой дух городских стражей и мечников гильдии резко возрос с появлением Даджинси и Стального Мечника. Кроме того, критика в его адрес и похвала этих двоих в его ушах стимулировали зависть, гордость, алчность и другие смертные грехи в его душе, доводя его до состояния, когда он был готов просто взорваться. Тогда волны черного тумана окутали его тело и, подобно злому духу, он снова воспарил в небе. Его лицо полностью исказилось в злобе и гневе, когда он хриплым голосом сказал: «Стальной мечник, Даджинси, сегодня я собираюсь убить вас двоих на глазах у всех, что каждый понял, насколько я, Аркас, могущественный. Лишь я достоин почтения и поклонения людей, а вы должны умереть». Затем за его спиной образовалось 10 очень толстых черных щупалец, 5 из которых устремились к Ячуи, а оставшиеся 5 полетели к Даджинси. Темный маг использовал для атаки этот черный туман, который мог превращаться в черные щупальцы, что обладали огромной разрушительной силой. Кроме того, вместе с щупальцами он сразу же мог использовать заклинание «Всепоглощающая тьма» и «Жертвоприношение». Атаки Аркаса стали особенно опасными. Было очевидно, что он хотел использовать ту же атаку, что ранее использовал на городском страже. Из-за этого все городские стражи мгновенно начали паниковать. Однако, Ячуи, парящий в воздухе, увидев летящие к нему щупальца, лишь мрачно улыбнулся. Ранее он уже сражался с Аркасом, чтобы проверить, насколько эти щупальцы были сильны. Хоть он и не смог полностью понять принцип работы этих щупалец, но имея сейчас при себе доспехи стального мечника, для него теперь Аркас не представлял вообще никакой проблемы. Можно было увидеть, как он обнажил свой меч и направил его в направлении щупалец. Безграничный ветряной клинок. В следующий миг мощный поток ветряных клинков начал распространяться от его меча. Каждый такой клинок обладал такой силой, что мог без проблем разрубить дерево пополам толщиной с человека. А когда количество этих клинков безгранично, что эта сила воистину становится ужасающей и всеразрушающей. Черные щупальцы, созданные из черного тумана, столкнувшись с ветряными клинками, мгновенно обратились в черный дым, не в состоянии даже на мгновение сдержать их. Ранее Ячуи с помощью этой атаки практически уничтожил Святого Духа 100 солдат, чье тело было крайне прочным, так что уже было говорить о черных щупальцах, которые состояли из тумана. Затем, ветряные клинки, проникнув сквозь черный туман, стали атаковать непосредственно тело Аркаса. В этот момент его тело напоминало тряпку, которую терзал ветер. На его теле начали появляться раны, из которых также начал выходить черный туман. С другой стороны была Даджинси, как же атакованная 5 щупальцами. Стоявший рядом с ней Эрик, плотно сжал свой меч, приготовившись принять удар на себя, но Бушидуа, который намного лучше знал Даджинси, остановил его от каких-либо действий. Он со спокойным выражением лица сложил свои руки за спиной, даже не пытаясь что-нибудь предпринять. Тогда Даджинси небрежно взмахнула своей волшебной палочкой. Высшие атакующие заклинания рев пламени, затмевающий землю и небо. Бах! Огромный огненный шар появился перед ее палочкой и принял форму пылающего дракона. Это была сила высшего атакующего заклинания. Ощущения были такие, словно рядом загорелось небольшое солнце. Мощное пламя мгновенно обратили в пепел черные щупальца, вплоть аж до тела Аркаса. Огонь перекинулся на черный туман, которым был окутан Аркаса, в результате чего картина стала слишком жалкой, болезненные вопли вырвались из-за его рта и он повалился на землю, пытаясь потушить пламя. Когда стальной мечник и Даджинси атаковали темного мага, то это было подобно тому, как у ребенка отобрали конфетку. Стражи городского лорда снова воодушевились. Темный маг и правда перед этими двоими просто кучка мусора. Ячуи пустился на землю, приземлившись рядом с Даджинси, приняв отрешенную позу, а люди вокруг не смогли удержаться от того, чтобы не начать громко приветствовать его. Затем раздался топот ног и Дебис и Фия также быстро встали возле Ячуи и Даджинси. Однако было видно, что они потеряли довольно много времени, чтобы также иметь равнодушные выражения лиц. Глядя на лежащего на земле и дымящегося Аркаса, они сами почувствовали себя слишком медленными. Хоть Вивиан была назначена Ячуи новым папой, она все еще была обычной девушкой, так что, когда она прибежала вместе с Байерманом, ее рот тяжело хватал воздух. Драконыш в это время был в ее руках, так что когда она бежала, это ему доставляло много счастья. Аркас просто лежал на земле и довольно долгое время не подавал никаких признаков движения. В результате Ячуи несколько подавленно сказал Бушидуа: «Для темного мага, он все еще слишком слаб. Этого даже недостаточно, чтобы сделать его козлом отпущения». Услышав его слова, Эрик и Бушидуа аж передернулись. «Это не темный маг слишком слаб, это вы слишком сильны». Один страж городского лорда решил приблизиться к Аркасу, чтобы проверить его состояние. Но затем Бушидуа первым почувствовал что-то неладное, его лицо побледнело и он замахал своими руками, и городской страж, который приближался к Аркасу, вдруг исчез во вспышке белого света. Однако перемещение Бушидуа не защитило его от повреждений. Изначально тихий Аркас, не спеша, снова взлетел над землей. Подвергнувшись одновременной атаке Ячуи и Даджинси, на его теле практически не осталось ни одного живого места. Тогда под стразом смерти, черный туман стал быстро залечивать его раны, восстанавливая его. В результате, казалось, что он стал излучать еще более ужасающую ауру, вместе опасной холодной атмосферой. «О, ты в порядке?» На лице Ячуи появилась счастливая улыбка. «Так-то лучше. Темные маги отличаются от других магов. Их источником силы являются 7 первородных грехов. Чем больше урона они получают, тем злее они становятся, в результате этого, даже их сила может заметно возрасти. Было видно, что Даджинси очень хорошо была осведомлена о магии тьмы. После своего объяснения, она посмотрела на Бушидуа. «Господин Бушидуа, пожалуйста, подсобите мне». Бушидуа согласно кивнул своей головой и взмахнул несколько раз своими руками. В результате, вокруг стал образовываться прозрачный барьер, который отделил темного мага, Ячуи и Даджиси от остальных людей. Эрик, поняв план Бушидуа, задумчиво сказал городским стражам: «Мисс Даджинси и стальной мечник разберутся с темным магом, а вы окружите периметр и никого не пускайте сюда». «Есть», — ответил один городской страж. Услышав, люди начали покидать территорию особняка. Если бы не приказ Эрика, они бы ни за что не ушли, желая посмотреть на то, как мисс Даджинси и стальной мечник разберутся с темным магом. После этого Бушидуа расширил пространственный барьер, так что кроме темного мага, Ячуи и Даджинси, внутри оказались Дигби, Ифия, Вивиан и Драконыш. Сам Бушидуа воспарил в воздухе, поддерживая работу барьера, не имея возможности присоединиться к ним. Арка спарил в воздухе, а его лицо было перекошено от гнева и выглядело крайне страшно. Черные щупальцы снова начали формироваться из его черного тумана. На этот раз они были очень тонкими и длинными, тем не менее, глядя на них, возникало чувство, будто они очень прочные. Несколько отвратительно они закручивались вокруг его тела. Его глаза стали кроваво-красными, а его голос лишился каких-либо эмоций, кроме безграничного гнева. Его гнев заглушил все остальные его эмоции. Он резко бросился к Ячуи, громко вопя: «Сдохни, сдохни прямо здесь. Я полностью поглощу тебя с помощью моей магии тьмы, так что ты будешь раскаиваться за свою самонадеянность в аду». В то время, как Аркас окончательно слетал с катушек из-за магии тьмы, Ячуи и Даджинси оставались совершенно спокойными и даже вели беззаботную беседу. «Я буду тем, кто добьет его. Нет, я очень долго была без сил из-за насекомого святого слова. Позволь сделать это мне. Кроме того, занимаясь разработкой лазера для твоих доспехов, у меня появилось несколько новых идей для использования элемента огня, так что хотела бы опробовать их. Твоя атака слишком сильна, чего доброго еще случайно убьешь его, а я все же хочу понять, что из себя представляет магия тьмы. Я обещаю, что не убью его». «Да кто тебе поверит? Твоя прошлая атака уже едва не убила его, как ты можешь гарантировать, что он не умрет в этот раз?» Стоявшая рядом Дигби, наконец, не выдержала и сказала: «Эй, почему бы вам просто не бросить монетку, чтобы определить, что одолеет его?» Ячуи и Даджинси одновременно воскликнули: «Отличная идея, Аркас». Глава 196. Божественное облако. Учение о божественном облаке. Когда Аркас увидел, что Ячуи и Даджинси реально начали бросать монетку, чтобы определить, кто из них будет сражаться с ним, в его душе произошло полное офигение, после чего его гнев снова начал расти. Издав мощный рев, который не имел ничего общего с человеческой речью, тонкие черные щупальца вокруг него стали объединяться, образуя черных змей, которые, подобно стрелам, со свистящим звуком устремились к Ячуи и Даджинси. Эти щупальца испускали такую мощную ауру, что казалось, все, с чем они соприкоснутся, будет мгновенно уничтожено, просто соприкоснувшись с чем-нибудь. Тем не менее, было видно, что ни Ячуи, ни Даджинси не воспринимали их всерьез. «Вы заплатите мне за все», — гневно завопил Аркас. Тогда Ячуи поднял свою правую руку, и в ней появилась волшебная ракета, которую он использовал ранее, а затем с мощным грохотом черные щупальцы были охвачены взрывом, и сильный ветер заполнил купол, созданный Бушидуа. Вивиан практически упала на землю, едва удержав равновесие. К счастью, Дигби и Фия быстро подхватили ее и оттащили назад, а лицо Бушидуа, чей купол столкнулся с мощным порывом ветра, наполнилось удивлением. Если бы этот врыв ударил непосредственно в его щит, то его силы было бы вполне достаточно, чтобы пробить его. Его ученик сам создал эти новые доспехи воистину мощными. С такой силой он действительно мог полностью сокрушить церковь Штайна. В результате, Аркас снова офигел и был впечатан в землю, а в его ногу врезались осколки кирпича и другого шлака, подвергая его тело судорогам. Даджинси с неверием уставилась на Ячуи. Она была сильно удивлена. Ранее она слышала от Дигби и Фия, что у Ячуи были эти волшебные ракеты и что они были очень мощными. Однако она не поверила, но затем она разозлено воскликнула: «Ячуи, мы еще не узнали результатов бросания монетки, кто тебе разрешил первому вступать в бой?» «Прости, это произошло случайно». Ячуи повернулся и посмотрел на Аркаса с лицом полного беспокойства. «Надеюсь, он не склеил ласты в этот раз». Чем больше злились темные маги, тем уязвимее они становились и тем сильнее была их атака. Это было то, что Даджинси рассказала Ячуи. Таким образом, они договорились между собой, чтобы довести гнев Аркаса до максимума. Дабы сделать из него козла отпущения, Даджинси и Ячуи намеренно вели себя так, будто ни во что не ставили его. А когда они стали играть в бросание монетки, Аркаса окончательно вышел из себя и его сила достигла своего пика. Но если речь шла об убийстве Святого Духа 100 солдат и Фария, сил, которые продемонстрировал Аркас, все еще было недостаточно. Ячуи хотел использовать людей снаружи, среди которых были и верующие, в качестве свидетелей силы темного мага. Так он смог бы доказать всем, что именно Аркас разрушил церковь и убил Фария. Но сила Аркаса, мягко говоря, оказалась очень разочаровывающей. Я чувствую, что его жизненная сила становится все слабее. Даджинси обладала куда более мощным духовным восприятием, чем Ячуи. Она осторожно взмахнула своей волшебной палочкой, и на ее конце появилась небольшая шаровая молния. С трескающим звуком она устремилась к телу Аркаса, но ответной реакции так и не последовало. Тогда Даджинси беспомощно посмотрела на Ячуи и сказала: «Похоже, что он и правда отправился в мир иной». Ячуи посмотрел на Даджинси и сказал: «Ты знаешь какие-нибудь исцеляющие заклинания?» Даджинси беспомощно закатила свои глаза, а затем, поправив свои очки, сказала: «Я знаю только, как разрушать, а не лечить». «Ну и ладно». Ячуи ничего не оставалось, кроме как взлететь в воздух и осторожно направиться к телу Аркаса. Аркас сейчас не издавал даже малейшего звука, даже если прошлый взрыв полностью уничтожил ногу Аркаса. Ячуи все еще осторожно позвал его по имени несколько раз, но ответа так и не последовало, так он приземлился перед ним. Ковырнув тело Аркаса своим мечом, он обнаружил, что тот еще не умер, но его лицо было очень бледным, а его дыхание было очень слабым. Когда он своими остекленевшими глазами увидел доспехи Ячуи, в них появился неподдельный страх. Все его гнев, гордыня, зависть и другие первородные грехи полностью исчезли, и их заменил всеобъемлющий, первородный страх. Сила темного мага строилась на его первородных грехах. Когда маг лишался их, то лишался и своей силы. Таким образом, Ячуи не сдержался и издал разочарованный вздох. В этот миг раздался громкий щелчок, из тела Аркаса что-то упало. Это была книга в черной обложке. Книга тьмы. Когда книга упала на землю, она подскочила несколько раз, и ее страницы стали сами по себе переворачиваться. Ячуи, почувствовав исходящую от книги ауру зла, быстро отступил к Даджинси. С характерным шорохом страницы книги постоянно перелистывали, создавая крайне пугающую картину. «Что это за хрень?» – несколько удивленно спросил Ячуи. Когда Даджинси направила свой взгляд на книгу, ее глаза широко распахнулись. «Это книга тьмы. Откуда книга тьмы появилась в города Штайн?» «Книга тьмы – это еще что за бабуйня?» – с любопытством спросил Ячуи. Тогда Даджинси быстро сказала: «Маги, падшие во тьму и ставшие ее последователями, как правило, с помощью силы тьмы создают особые артефакты, которые всегда носят при себе. Это могут быть самые разные предметы вроде меча, волшебной палочки, одежд мага и т.п. Но самыми ужасными артефактами тьмы являются вот такие вот книги. Потому что в каждой такой книге запечатан настоящий демон». В этот момент Даджинси словно стало холодно, и она крепко схватилась за свою палочку. Когда ее родители обвинили в связи с темной магией, это произошло потому, что кто-то подбросил им такую же книгу тьмы, а демон в ней затем соблазнил их силой тьмы. «Помогите», — сказал Аркас слабым голосом. «Аркас, ты также подвел меня, бездарь, ты более не достоин того, чтобы служить мне». Отвратительный хриплый голос эхом раздался вокруг, а затем тело Аркаса стало лихорадочно трястись. Поток черного тумана начал выходить из его рта, носа, глаз, ушей и других отверстий, беспрерывным потоком, устремляясь в черную книгу. Тело Аркаса стало быстро усыхать. Аркас мог заполучить книгу тьмы, потому что демон внутри без колебаний предал ее прежнего владельца, Маттиса. И теперь, когда Аркас потерпел жалкое поражение, он также без колебаний предал и его. Ячуи почувствовал, как холодное дыхание книги начало тянуться к нему, так он без колебаний направил свою ладонь на книгу и активировал лазер. Эта книга была слишком опасна, так что он должен был уничтожить ее как можно быстрее. Тем не менее, как только лазер вступил в контакт с книгой тьмы, это не возымело на нее абсолютно никакого эффекта. Лазер словно был поглощен книгой тьмы. Суть магии тьмы заключалась в поглощении, так что обычные атакующие заклинания были бесполезны против нее. В следующий миг Аркас полностью превратился в мумию, а книга тьмы полностью скрылась в черном тумане, после чего из него образовался отвратительная фигура. Наконец, долгожданная Ячуи встреча с боссом состоялась. Вот только этот босс явно оказался несколько мощнее того, что ожидалось. Демон тьмы принадлежит к злым разумным формам жизни. Чтобы выжить, они вынуждены полагаться на силу книг тьмы, закричал Бушидуа. Но не паникуйте, если вы сможете уничтожить книгу тьмы, он тоже умрет. Ячуи понимающе кивнул и поднял обе свои руки, затем в них появилось сразу две ракеты, которые он сразу же запустил в демона. Бах, бах. В теле еще формирующегося демона сразу же образовалось две огромные дыры, однако книги тьмы все так же не было видно. Демон старательно прятал ее где-то в своем теле, а темный туман, казалось, превратился в некое подобие жидкости, так что раны, нанесенные Ячуи, стали быстро затягиваться. Вскоре демон окончательно закончил формирование своего тела, и его рост был около 4 метров в высоту. У него была рогатая голова и крайне злое лицо. За его спиной ползало множество ядовитых змей, которые превращались в черные щупальца. Воистину образ, подходящий демону. На самом деле, хоть этих существ и называли демонами, с самого начала они были людьми, которые имели сильную предрасположенность ко тьме. Так, со временем, они обратились в подобных существ, которых обычные люди прозвали демонами. Однако эти демоны полностью соответствовали своему названию. Ну что, доигрались. Дигби быстро привела Гатлинг в боевую готовность и встала рядом с Ячуи, отчитав его. Не переживай, учитель не стал вмешиваться, что означает, что не все так плохо, как кажется. А значит, мы должны без проблем расправиться с этим демоном. Ячуи тоже сначала несколько запаниковал, но быстро успокоился. Просто давайте действовать сообща, и мы быстро разберемся с этим. Затем его глаза неожиданно загорелись, и он сказал: мне еще многое нужно обдумать. Учитель, увы, думаете, как его одолеть? И Фия, быстро достав свой меч, стала рядом с Ячуи. Нет, я думаю, как назвать мою церковь, сказал Ячуи негромко. Все вокруг. Все это время он размышлял над этими вопросом, однако Дигби, и Фия, Даджинси и особенно Вивиан, было очень интересно узнать результат, так что Вивиан быстро шепотом спросила: «И как, босс, ты уже придумал название?» «Учение о божественном облаке», — улыбнулся Ячуи. «Церковь божественного облака, что это значит?» — озадаченно спросила Дигби. «Божественное облако, оно, как и обычные облака, парит в небе, и на него невозможно оказать никакого давления, его совершенно не интересуют мирские заботы, и это есть главная догма этого учения. Даже если на него будет оказываться давление, оно просто растворится в небе. Нашим главным принципом станет абсолютная свобода», — негромко объяснил Ячуи. Но сказав это, ему показалось, что он слишком завысил планку для своей церкви или слишком занизил. Затем Ячуи плотно сжал свои руки на рукояти меча. Возродившись в этом мире магии, он решил быть свободным и независимым, словно божественное облако. Можно было смело утверждать, что это была цель его новой жизни. Вдруг волшебные линии зачарования на его ногах засветились. Что ж, начнем. Демон намного сильнее человека, что только на руку нам, так как теперь мы можем полностью спихнуть всю вину на него. П.П. было решено, что название церкви будет «Божественное облако» вместо «Святой облачной лошади», так как вариант с лошадью звучит как-то очень странно, в то время как вариант облака полностью соответствует стремлениям, которые ГГ вкладывает в название своей церкви.